не унижая эту сестру. Да если бы я и захотел унизить, она уже в вечности, она уже свое получила, все. И уже мои сегодняшние разговоры нисколько не повлияют на нее абсолютно. Хотя у меня и намерения нет, чтобы унизить кого-то. Но она очень любила посещать больных. Любила и ходила. Но мне иногда приходили и говорили: брат Николай, сделай что-нибудь, чтобы она к нам не приходила. Мы после нее плачем по целой неделе. Кто скажет, что не надо посещать больных? Кто может сказать, что это неправильное направление и что-то ересь какая-то? Надо? И Христос говорил, что, вы помните, вы говорите, был болен, и вы что сделали? Пришли ко мне и говорит, это не ко мне ли, что там на небо, там болезни нет уже теперь. Но если вы это сделали одному из меньших, то мне сделали, потому что это мои. Потому что это мои. И кажется, уже в таком вопросе, ну, искать какой-то червоточину, недостаток, а это было на самом деле. Я ж не просто выдумываю притчи какие-то. Это жизнь вот такая, говорю, ну сделай что-нибудь, уже сказать не ходи. Но как, ну человек же идет, хочет сделать что-то. Но когда придет, это были такие вразумления и наставления. Но я кое-что знаю, что после люди не знали, как после этого на ноги стать. Потому что что-то же не то было. Что-то было не то. Где-то вот дух какой-то, или манера общения, или что-то было вот такое, что вот лучше бы она не приходила, чем она пришла и сделала. И ей сказать это, ну как, вот скажи, что ты ходишь, посещаешь, но ты вред делаешь. Значит, это проблема, и это довольно непросто все это. Поэтому, коль сегодня нет этой сестры, то, может, кто-нибудь из вас так делает. Уже думайте хорошо, потому что, делая доброе, не всегда оно впоследствии приятное впечатление остается после этого. И последствия бывают. Переворот это внутреннего нет в сердце. Поэтому пусть Господь нас благословит. Дело веры, труд, любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Вот это очень важно, когда человек знает свое избрание. Может быть, кто-то найдется и здесь, кто пришел в церковь, но еще некоторыми думал, а туда я попал или не туда. Вот туда я пришел, в ту церковь или не в ту. Вот согласитесь, что сегодня не так просто, потому что все деноминации, все церкви, они говорят, что только у нас правда. И мы так говорим, и другие так говорят, только к нам, потому что больше вы нигде не найдете. И действительно, сегодня человек, который никогда не прикасался к силе Божией, не знает ее, и он будет думать, что все-таки, а туда я попал или нет. И поэтому здесь апостол Павел говорил с такой убежденностью, с радостью, что вы, говорит, братья, знаете, в кого вы уверовали. Знаете избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Почему? Вот он дальше говорит, потому что наше благовествование у вас было не в слове только. Вот все, допустим, или эту религии, или это какие-то различные учения. Ну, как правило, первое что? Это убеждение словом идет. Слово – это самое сильное оружие в мире. Слово. Может быть, мы недооцениваем этого, но это так. Ну, а если еще глубже, то это мысль. А то, что мысль – это материализованное слово. Это мысль, облеченная в звуки, в значки графические. Сегодня среди нас глухонемые, они жестами объясняются, но они выражают то, что у них на сердце есть. У них другого способа нет для того, чтобы сказать это слово. Но оно имеет огромную силу. И я не раз говорил об этом. И когда кому-то из братьев, значит, в военкомате, вообще-то не братьям, а отцу одного из братьев задали вопрос, какое самое сильное оружие в мире? Ну, думали, что он скажет, атомное, термоядерное, какое-то там еще. Сегодня, наверное, мы даже и не знаем, какое оружие есть. Оно уже тогда становится известным, когда, ну, оно уже распространено бывает широко. А секретное оружие, кто знает, какое оно? Психотропное есть оружие и так далее, и так далее, и так далее. На психику действующее. И вообще, мы не знаем вообще, какое оружие есть в мире. Он сказал, Слово Божие. Слово Божие. Потому что если Бог владеет сердцем человека, никакое оружие не страшно. Этот человек никогда не поднимет руку, не нажмет пусковую кнопку. И потому оно оказывается хламом лежащим. А когда им не владеет Слово Божие, пожалуйста, все становится опасным. Даже обыкновенный нож, которым мы режем хлеб. Вот сколько вы раз читаете, когда, говорит, там два собутыльника поссорились, что-то не поделили, и взяли нож, которым колбасу резали, и взял один другого, убил. Потому что они не были в плену Слова Божия, мира, которое Слово Божие несет. Вот почему сегодня для нас немаловажно вот именно знать вот это слово. Но тем не менее... За словом что-то должно стоять. А это не всегда так. Вы помните место Писания? Они произносят надутые слова. Вот слова есть слова, но не надутые. Там пустота. Есть слова, за которыми что-то стоит. Ну и как правило, вот здесь Павел говорит, что такое Евангелие полное? Говорит, не в слове только, но он говорит так, но и в силе. И опять это не все. Вы помните, когда Иисус Христос творил чудеса, ему задавали вопрос, какую силою ты это делаешь? Сила то сила, но какая сила? Но, тем не менее, за словом должна стоять сила определенная, власть определенная. И я не раз говорил, что если просто так, то ничего не получится. Должна быть власть дана. Христос говорил для нас, «Ще даю вам власть наступать на всякую вражью силу». Другое дело, что мы ее почему-то не взяли или не хотим взять. Вот я отдаю, но слово «даю» еще не означает, что я ее имею, я ее должен взять. А взять определенный путь, вот так вот можно взять. Вот поступая вот так, будешь иметь общение с отцом и сыном, и как следствие сможешь пользоваться его властью. Если с ним разорвешь отношения, то, естественно, и власти уже не будешь иметь, и вера будет недействующей. Вы помните, я в прошлый раз напомнил вам о Самсоне? Или это я не здесь говорил? Здесь, да? Когда он, помните, и ворота носил на спине, да? И челюсть носил толпу, две толпы. А потом пошел по наклонной. Пошел дальше. Остригла Далида. И он сказал, пойду, как прежде, и освобожусь. А дальше написано, а не знал, что Господь отступил от него. И когда мы бываем с Господом рассоединены, тогда вера не действует. Это уже обман получается. И вы помните, схватили его, налетели, скрутили, выкололи глаза, оковали оковами, и он ничего не мог сделать. И он молол в доме узников, покуда опять волосы не отросли. Ну, а волосы у Назарея, они означали посвящение Богу. Ну, там чисто условно такой язык символический, что все-таки даже после падения можно вернуться, но это очень трудно верить в такое время, согласитесь. знаючи, что вот так, потом вот так. Но нашлась у Самсона вера. Когда он видел отрасли волосы, это знак посвящения Богу. Вы помните шестую главу книги чисел, говорит, посвящение Богу его на голове его. И когда он ощутившись, и семь коз головы отросли, вы помните, рассказывать не надо, кто читает Библию. Он попросил отрока подвести его к тем опорным столбам, которые были, и у него хватило силы их сдвинуть и погибнуть самому, и погубить очень многих в то время. Но, тем не менее, все должно быть на своем месте стоять. И тогда Библия работает. Вот то, что в Библии написано, оно приходит в нашу жизнь. Но я понимаю, что все сразу не приходит. Как и ребенок, родившийся, не может сравняться даже с пятилетним мальчиком. Не говоря уже с мужчиной, который 70 лет прожил. Но это уже другой вопрос, другая сторона. Сторона возраста. А уже по возрасту вера, она действует. И мы, так как написано, переходим от силы в силу, от веры в веру. И я не раз говорил, что за словом или за жестом должен стоять какой-то авторитет. Около нас почти постоянно там дежурят гаишники. Там ловят очень, там 40 поставили, они обычно летят так, и тут же раз, и знаете, он палочку выбросил. И все знают, что надо стать. Он не пытается колесо схватить заднее, он не хватило бы силы остановить машину. Он знает, что за ним стоит государство. И если он жезл простер, не остановится, позвонит, тут же объявит перехват, и тут же поймает, поставит на место. Уже лучше стать и заплатить. Если это надо, чем удирать, а после еще будет. Но там не слово действует. Я понимаю, что вот этот жест, он означает, что остановись, стоп, проверять буду. А дальше говорит, не только в слове, но и в силе. И фессалоникийцы, они знали по проповеди Павла, потому что его проповедь была полноценной. Там было не только слово, там было проявление силы. И при том, это был Дух Святой. Вот что важно. Вот что важно. И он говорил так. Вы знаете избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Почему? Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Но сказал Павел, что так будет, и так было. И уже хочешь вер, хочешь не вер. Павлу не верили, когда отправлялось это то судно, которое его в Рим везло. Помните? Павел говорил, я вижу, это вижу. Ну как, не с плотскими глазами я вижу. Я, говорит, вижу, что плавание будет с большими затруднениями. Не только для груза и корабля, но и для вашей жизни. Но, говорит, сотник доверял больше кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Потому что пока что для них Павел был не авторитет. И его слово, тем более узника, везут в Рим, чтобы кесарь рассудил что-то там, наделал неизвестно что. И, ну как ему верить? Он что-то там видит. Вот есть капитан опытный, есть кормчий. Сегодня видим, что все сопутствует, подул попутный ветер. А Павел говорит, я советую не отходить открыто, потому что будут проблемы. Но когда вот это все исполнилось, и там они долго были носимые ветром, и долгое время не ели, я вообще читаю и думаю, 14 дней не ели, как можно было есть сразу, это же самоубийство.